Глава 22. В комнате сидеть, естественно, невыносимо скучно. К учебе готовиться я не буду. Не хочу. Прочитаю с утра в понедельник. По-быстрому и достаточно. Чем занять себя? В голове тут же начинают мелькать картинки проведенной ночи. А именно то оголенная стройная ножка шатенки, которая никак не ложится полностью скрытой покрывалом. То ее грудь в тонком лифчике, то нога, то вся она, внезапно повернувшаяся ко мне во сне и прижавшаяся телом. Так, все, с меня хватит. Я не монах, не девственник и не лох какой-то, что, собственно, одно и то же. Прямо сейчас иду и удовлетворяю свои потребности. А то, блин, реально непонятно, кем заделался. Я, резко соскочив с кровати, быстро спускаюсь вниз. Коридоры Академии пустынны. Все отсыпаются после вчерашнего. Ну и замечательно. Быстро дохожу до интересующей меня комнаты и без стука открываю дверь. Девушка внутри одна. Замечательно. Тем более приступим к делу. Запечатываю дверь изнутри магии, чтобы никто не посмел нам помешать, и стремительно направляюсь к сидящей за столом хозяйке комнаты. Настолько увлечен что-то изучающий, что до сих пор так и не заметивший гостя. Закрываю ее глаза своими руками и наклоняюсь к уху. «Скучала по мне, детка». Медленно провожу кончиком языка по раковине. Я знаю, ее это заводит. «Нет». Обиженно говорит девушка, но чувствуется, что еще немного, и она будет готова сдаться, придать свою мнимую гордость. Веду руки ниже по шее, мимо ключиц к большой груди, и слегка сжимаю ее сквозь ткань. Соски девушки тут же отзываются, моментально твердеет моих прикосновений. А мне сдается, скучала. Резко разворачиваю строптивицу к себе лицом и сдираю с нее чертов свитер, который мешает мне полностью насладиться женским телом. Она не сопротивляется и, чуть прикрыв глаза, просто наслаждается блужданием моих рук и губ. Но я сегодня не настроен на долгую прелюдию, и потому кидаю девушку на кровать, заставляя ту встать на четвереньки, задираю юбку, и остается последняя преграда – тонкие трусики. К Мерлину их, и я просто рву хрупкую ткань. «Эй, они вообще-то денег стоят, и не маленьких!» Впервые возмущается девица. «Я тебе новые куплю. А лучше выбери сама, а потом скажешь, сколько они стоили, и я возмещу». Быстро отвечаю, погружаясь пальцами в лоно девушки. «Ого, тут меня давно заждались. Мокренько-то как, замечательно». Девушка стонет от моих прикосновений и наседает сама на руку. И я чувствую, что она близка к развязке, но... «Извини, детка. Благотворительности с меня хватит. Исчерпан лимит на год вперед». И я убираю пальцы и резко вставляю свой уже до боли эрегированный член, который вот-вот взорвется от одного вида шикарной женской задницы. Но я не могу себе позволить опозориться подобным образом. Девушка лишь на секунду разочарованно восклицает, а потом вновь начинает стонать от удовольствия. По мере того, как я вколачиваюсь в нее все сильнее и сильнее, особо не заботясь о ее комфорте. Большая грудь колышется, и я сжимаю ее в своих руках, а затем оттягиваю силой соски, но она как будто не против, стонет лишь активнее и сладострастней. Наша скачка продолжается, и я одной рукой наматываю длинные волосы девушки на кулак и тяну назад, а второй силой сжимаю ее бедро. Не знаю почему, но в этот раз мне хочется с ней не церемониться, быть максимально грубым. Продолжая тянуть за волосы, шлепаю ее со всей силы так, что остается четкий красный след от моей руки, а потом еще и еще. А девица лишь стонет громче. И спустя некоторое время я чувствую, как вокруг моего истосковавшегося по сладкому члена интенсивно сжимаются внутренние мышцы влагалища. А затем вскоре и сам прихожу к финишу. И едва успев выйти из нее и обильно оросив спину и задницу девушки спермой. «Ох, а ты, оказывается, та еще любительница пожестче, да, Пенни?» Тяжело дыша, откидываясь назад я. «Да, что-то как-то было прям классно, да?» соглашается она. Напомни ей, почему я раньше нежничал. Не знаю. И мы оба смеемся. Позже, сидя в столовой и неспешно поедая свой обед, а также искренне наслаждаясь абсолютно всем вокруг, сказано, человеку для счастья нужен всего лишь хороший трах. Ко мне подходит Абигейл. Я присяду? Смущаясь и краснея, спрашивает она. Пожалуйста. А что? Я весьма великодушен. Места за столом мне не жалко. Как дела? После минутной заминки решается спросить она. Да ты знаешь, прекрасно. Отвечаю ей и даже с аппетитом поедаю содержимое своего подноса. Ясно. Кивает она и, кажется, мучительно не знает, что бы еще такого спросить. А у меня осталась твоя рубашка. Заберу как-нибудь. Хорошо. И тишина. Только слышно, как я ем. Шатенка в своей тарелке лишь вяло ковыряется вилкой. А вот и я, милый. К уже нашему столику теперь подсаживается Пенелопа и чмокает меня в щеку, что не укрывается от глаз Абигейл. Я тут сгоняла по-быстрому в город, ты кое-что прикупила, смотри. И Пенни, абсолютно никого не стесняя, достает из коробки комплект черного кружевного белья. Я решила купить и верх заодно. Ты ведь не против? Кокетливо интересуется она, не обращая никакого внимания на притихшую шатенку, словно ту и вовсе не существует. Нет, что ты, дорогой. Беру еще не отстегнутую бирку, на которой красуется цена. Да нормально вполне. Наши утренние приключения явно больше стоят. И мы вновь смеемся с Пенелопой. Раздается неприятный звук. Абигейл резко отодвигает стул и роняет свой поднос со всей едой прямо на пол. Студенты вокруг хихикают и подшучивают над девушкой. А мы с Пенелопой молча смотрим, как она краснеет смущение, судорожно собирает упавший с пола на поднос обратно. И все равно, оставив половину, быстро выбегает из столовой. «Какая нервная!» – комментирует пришедшая Пенелопа. «И не говори. Не то что мы, да, моя шоколадка. Много позже, лежа в своей кровати, мне никак не удается уснуть. Стоит только закрыть глаза, как тут же возникает картина с пунцовой от смущения Абигейл. И ее огромные глаза смотрят на меня обиженно и осуждающе. Нет, так не пойдет. Утром дело, а я не могу поспать. Нужно срочно решить эту проблему. И я подрываюсь с кровати и вновь иду по знакомому маршруту. Серьезно? Ты так до сих пор и не закрываешься? Жизнь тебя совсем ничему не учит. С легкостью распахнув дверь, принимаюсь я сразу отчитывать девицу. «Ты что здесь делаешь?» Заикаясь, говорит она. «Пока что стою». Констатирую очевидную вещь и одновременно жадно поедая взглядом тонкий силуэт девушки. Она еще не в постели. Стоит возле окна и задумчиво смотрит на улицу. Вернее, смотрела. Теперь-то ее глаза на пол лица заняты лишь мною. На ней надета та самая сексуальная ночная рубашка, что удалось мне найти ночью в ее шкафу. И я получаю настоящий эстетический оргазм от созерцания изящного тела девушки в тонкой, практически ничего не прикрывающей материи. Они с Пенелопой абсолютно разные, словно небо и земля. Но мой друг в штанах одобрительно реагирует и на эту тоже. И вот моя эрекция в самом что ни на есть боевом состоянии. А ведь я даже не дотронулся до тела шатенки. Видимо, мой член все-таки немножко эстет, и местами излишне круглым формам Пенелопы предпочитает вот такие вот тонкие аристократические мотивы. А может, все дело в том, что здесь мы с ним еще не бывали? Резко подхожу к Абигейл и целую ее в засос. «Что? Как?» Спустя некоторое время она все-таки отталкивает меня и задает кучу ненужных вопросов. Тяжело вздыхаю я. В этом плане с шоколадкой проще, конечно. Тебе нужны подробные объяснения, да? Что я здесь делаю и так далее? Девушка неуверенно кивает. Хорошо, легко соглашаюсь. И я не мог уснуть. Перед глазами постоянно возникала ты из столовой. А поспать мне сегодня надо прям очень. И вот я здесь. А Пенелопа как же? Пенелопа спит, наверное. Что с ней будет? Но вы ведь вместе. А, это... Да. Пришел к нежному одуванчику. И, не придумав ничего лучше, вновь прильнул к губам девушки, одновременно нежно лаская ее спину и шею. Мой первобытный голод был уже утолен, и сейчас можно было никуда не спешить, медленно наслаждаясь процессом. Абигейл пыталась было еще пару раз оттолкнуть меня, но мои действия окончательно сломили ее сопротивление. Да ведь я и раньше замечал, как именно она на меня смотрит, как реагирует на наше столкновение. И я мягко направил девушку на кровать, удобно расположился сверху, ни на миг не переставая покрывать всю ее легкими поцелуями. И все. Теперь-то она от меня никуда не денется. Ночь, чувствую, будет долгой.